Давайте вернемся к тому моменту, когда вы обнаружили, что ваш муж мертв, — сказал он Фелиции. — Как я понял, вы находились в его кабинете, когда прибыл патрульный Наварро? — Да. Она не торопилась с ответом, явно обдумывая его. То есть, как только я обнаружила Байрона, я сразу бросилась вызывать полицию по телефону в холле. А потом... Не могу сразу объяснить этого. Но что-то заставило меня туда вернуться. Вероятно, я просто еще была в шоке. Это случилось так внезапно и так испугало меня. «Я могу вас понять», — сказал Эйнсли с сочувствием. «Меня интересует другое. В этих двух случаях, когда вы оставались наедине с телом мужа, вы ничего не трогали у него в комнате? Ничего не передвигали?» «И не меняли в обстановке?» «Абсолютно ничего», — покачала головой Фелиция. «Наверное, я чисто инстинктивно понимала, что не должна ничего трогать. К тому же я не могла, просто не в силах была себя заставить даже близко подойти к несчастному Байрону или к его столу». Голос ее сорвался. «Спасибо», — сказал Эйнсли. «С вопросами пока все». Фелиция Медокс-Даваналь поднялась. Она уже снова полностью контролировала свои эмоции. «Мне искренне жаль, — сказала она, — что наш разговор начался на неприятной ноте. Быть может, со временем мы сумеем больше понравиться друг другу». Неожиданно она протянула руку и прикоснулась к руке Эйнсли, пробежав кончиками пальцев по тыльной стороне его ладони. Это продолжалось секунду или две, не больше. Затем она резко повернулась и вышла из комнаты. Оставшись в одиночестве, Эйнсли прямо из гостиной сделал два звонка по радиотелефону. Потом вернулся в тренажерный зал и кабинет Байрона Медокса, где было теперь оживленно. Прибыла и уже принялась за дело группа криминалистов. Медэксперт Сандра Санчес склонилась над трупом. Представитель прокуратуры Керзен Ноулс наблюдал, задавал вопросы, вел записи. Эйнсли сразу заметил, что за окнами идет дождь, но Хорхе Родригес успокоил его, они успели сделать снимки следов и гипсовые отливки тоже. Фотограф устанавливал штатив, чтобы заснять грязные пятна за опущенной шторой, после чего грязь подотрут, а образец пошлют на анализ. По всему помещению шел поиск отпечатков пальцев. «Нужно поговорить», — сказал Эйнсли. Отведя Хорхе в сторонку, он передал ему содержание своей беседы с Фелицией Медокс-Даваналь и продиктовал имена людей, которых надлежало допросить. «Я вызвал папашу Гарсия. Он поможет тебе в работе со свидетелями и во всем остальном. А мне нужно ехать». «Уже?» Хорхе посмотрел на него с любопытством. «Да, нужно повидать кое-кого, кто знает подноготную наших династических семей, в том числе и этой, может, что-нибудь мне присоветует». Глава 8. Само ее имя было легендарным. В свое время она считалась известнейшим криминальным репортером страны. Ее слава распространялась далеко за пределы Флориды и столицы штата Майами, где она по большей части черпала информацию для своих репортажей. Она была ходячей энциклопедией фактов и имен, не только в преступном мире, но и в политике, бизнесе, богеме, что неудивительно, если учесть, насколько часто нити преступлений вели именно в эти социальные слои. Ныне она почти отошла от дел. «Почти» в данном случае означало, что если ее вдруг обуревало желание поработать, она писала книгу, за которой издатели заранее выстраивались в очередь, а публика расхватывала в считанные дни, хотя в последнее время писательством она занималась все реже, предпочитая просто сидеть в окружении своих воспоминаний и собак, трех китайских мопсов — Эйбла, Бейкера и Чарли. Но ни острота интеллекта, ни память не изменили ей.